Глава 33. Максим. «Какой же идиот!» – провожу рукой по волосам. «Мне бы сесть в кресло, но расхаживаю вдоль примерочной. Голая правда. Все так. Я сказал именно так, как считаю, но, видимо, погорячился. Она приняла все за флирт, и, возможно, это был он. Я словно себя потерял, когда увидел ее сегодня. Полина – шикарная девушка, которой хочется любоваться, а я совершенно не следил за своей речью. «Макс!» – слышу ее нежный голос. «Я здесь!» – останавливаюсь перед дверью, которая щелкнула. «А ты можешь попросить на размер больше?» – открывает дверь и протягивает мне шелковое голубое платье. «Макс, не смей опускать взгляд, даже не пытайся!» «Чертовка! Она ведь издевается сейчас надо мной!» «Макс!» – игриво повторяет мое имя. «Вот только стоит в белоснежном кружевном бюстгальтере, идеально подчеркивающим слегка загорелую кожу, который слегка проглядывался через платье, когда я был в примерочной, а теперь могу рассмотреть его во всей красе, но не стану, потому что за такое могу получить и по лицу, а хочется опустить взгляд. Сглатываю и растягиваю губы в улыбке. Да, без проблем. Супер!» Закрывает перед носом дверь, как только платье оказывается у меня. Делаю глубокий вдох и задерживаю дыхание. На пятках разворачиваюсь и нахожу взглядом консультанта. Точно, чертовка, еще и проницательная. И, похоже, Артур прав. Я начинаю испытывать к Полине необычный интерес, только пока не понимаю, что с этим делать и стоит ли вообще что-то предпринимать. Сейчас главное наш уговор. Я помогаю ей, она мне. Но какая же она красивая и харизматичная. Она хотела уйти, но теперь демонстрирует еще несколько образов. Похоже, ее план изменился, и причина – это, очевидно, мои слова. Но только рад. Больше смогу полюбоваться, ведь ей к лицу любая вещь. «Как хотели бы расплатиться, картой или наличными?» – с улыбкой спрашивает консультант, когда подходим к кассе. «Картой». Кашусь на Полину, которая отошла к полке с сумочками. Кажется, ей максимально неловко из-за суммы. «И сумочку тоже упакуйте». Наклоняюсь к консультанту, чтобы не услышала Поля. «Конечно». Улыбка становится еще шире. Я привык экономить и копить, но только из-за того, что мне особо некуда было тратиться до этого момента. Прикладываю карту и вновь смотрю на шикарную блондинку. Артур назовет меня околдованным идиотом, и пусть. Хочется сделать ей приятно, и хочется, чтобы на торжестве, куда определенно будет приглашено немало шишек, моя девочка блистала. «Сумка? Серьезно?» Посчитал, что она не будет лишней. «Поражаешь», — усмехается. «Макс». Тормозит и поворачивается ко мне лицом. «Давай сразу обозначу. Происходящее мне не нравится. Если мне еще раз понадобится какая-то вещь, то мы обойдемся нормальными магазинами с доступными ценами, хорошо?» Становится слишком серьезной. «Не хочу, чтобы после меня мучила совесть. Все же ты работаешь не ради меня и моих потребностей». Собирается сделать шаг, но вновь разворачивается. «А и давай поужинаем, я угощаю». «Давай». С трудом шевелю губами. «Потрясающе». У меня стойкое ощущение, что я не перестану восхищаться этой девушкой. Доверяюсь ее вкусу. Поднимаемся в ресторанчик грузинской кухни на последнем этаже. Сегодня Полина более открытая. Я узнал о ней много нового и рад этому. С удовольствием рассказываю и о себе. Все честно. «Ой!» – вздрагивает, а следом смеется. Как всегда. На ее груди красуется небольшое пятно от томатного соуса. Но кажется, ее это совсем не беспокоит. «Вкуснее чехохбили не пробовала. Зря не взял». «Что? И лицо испачкало? Так странно смотришь?» «Нет. У тебя просто очень красивая улыбка. В груди разгорается пламя». «И да, я льстец. Еще какой!» Наши отношения определенно изменились. Она все еще язвит, но уже не так остро, как было в первое наше столкновение. Но при этом ощущаю ее сильный и волевой характер. «Держи». Беру с соседнего свободного стула пиджак и протягиваю ей. «Спасибо». «Надеюсь, отстирается», – рассматривает свое пятно. «Кстати, а ты говорил с Артуром? Он услышал?» Передаю его слова. «Свидание?» – улыбка моментально стирается. «Серьезно?» – делает большой глоток сока. «Допустим, ты ручаешься, что он не выдаст наш маленький секрет, но ты гарантируешь, что он ее не обидит, иначе я на тебе отыграюсь». «Угрозы?» – усмехаюсь. «Как там? Оторвешь то, что ниже пояса?» «Именно. А не пожалеешь после?» Давится воздухом и хватает стакан с соком, делает глоток еще больше предыдущего. Хотела ли я ее смутить? Да, и у меня получилось. «Улыбочку вот эту с лица сотри», указывает на меня мизинцем. «Я просто воздух глотнула не вовремя. С чего бы мне жалеть?» Я тебе в штаны заглядывать не собираюсь. А как отрывать будешь? А до этого дойдет? Не ты ли ручаешься за друга? Переиграла чертовка. В какой раз? Вот и жуй тщательнее. Берет вилку и указывает ей в мою тарелку. Ты свободна завтра вечером? Нет, уже договорилась с Соней и Лялей. Алена переехала, и завтра будем обустраивать ее новую квартиру. Накалывает курицу, но не спешит кусать. Хотя, можешь присоединиться. Только для них должна звучать версия с твоей инициативой. Заодно и продемонстрируем семя наших отношений, из которого должен вырасти прекрасный цветок. Обещаю, все будет в лучшем виде. Подмигиваю и, похоже, вижу на ее щеках румянец.